Глава 17. Маша. Снег. Везде снег. Он заполнил все вокруг, как будто зима решила заявить. Отдохнуть захотели? Получите сугробы в подарок. Уборка территории стала чем-то вроде ритуала, в котором участвовали все обитатели базы, включая меня. Максим тут же вызвался помогать, о чем я тут же пожалела. Его энтузиазм был на уровне детского. Он радостно размахивал лопатой, как будто расчищал путь к сокровищам. «Маш, я тебе место расчистил», — бодро заявил он, указывая на клочок земли, который, судя по всему, должен был стать моим персональным королевством. «Спасибо, Макс», — пробормотала я, стараясь не смотреть ему в глаза. За последние несколько дней его забота начала откровенно напрягать. Максим явно решил, что настало время действовать, и теперь каждое его слово или жест звучали как намек. А я просто хотела тишины, и чтобы никто не трогал мой сугроб. Именно в этот момент появился Дима. Конечно, как же без него? Он лениво прислонился к стене домика, скрестив руки на груди, и наблюдал за происходящим с таким видом, будто мы были участниками реалити-шоу, а он судья. «Вам помочь?» – спросил он, улыбаясь так, что я почувствовала, как мои руки сжимаются на лопате. «Нет, спасибо», — отрезала я, не оборачиваясь. «Маш, ты же замерзнешь. Даже перчаток нет», — продолжил он, проигнорировав мой тон. «Может, я возьму твою лопату?» Я резко повернулась к нему, с трудом сдерживая раздражение. «Дима, если я захочу, чтобы мне помогли, я попрошу». Он поднял руки в примирительном жесте, но на его лице все еще была эта чертова усмешка. «Как скажешь, родная, но не говори потом, что я не предлагал». Максим, который до этого момента старательно молчал, вдруг вмешался. «Я и сам справлюсь», — сказал он, отбрасывая очередной сугроб. «Маша, иди погреться. Здесь ты больше не нужна». «Не нужна?» — переспросила я, уставившись на него. «Спасибо, Максим, но я как-нибудь сама решу». «Да брось», — он улыбнулся. «Я же ради тебя стараюсь». Дима вдруг фыркнул, привлекая наше внимание. «Ради нее?» — переспросил он, подходя ближе. «Ты даже не знаешь, как правильно держать лопату». «Конечно, ручки должны оставаться нежными». «А ты, наверное, эксперт», – парировал Максим, явно начиная закипать. «Я хотя бы не делаю вид, что это какое-то героическое достижение», – спокойно ответил Дима. И все. Пошло-поехало. Максим бросил лопату в снег и шагнул к Диме. Тот даже не сдвинулся с места, а только чуть приподнял подбородок, глядя на него сверху вниз. «Слушай, хватит строить из себя умника», – начал Максим, уже явно кипя. «Ты просто не можешь смириться с тем, что ты больше ей не нужен». Дима чуть прищурился, его улыбка стала почти опасной. «Ты это решил за нее? Или тебе виднее, что ей нужно?» «Мне виднее, что ей не нужно», – огрызнулся Максим. «А это точно ты. Я поняла, что еще немного, и они начнут бить друг друга лопатами. Или кулаками. Или чем придется». «Хватит!» – рявкнула я, вставая между ними. «Вы что, дети?» Оба замерли, глядя на меня. Я почувствовала, как пульсирует кровь в висках. «Дима», – начала я, глядя на него, – «если тебе нечего делать, иди в дом и займись чем-нибудь полезным». «Максим, а ты...» Я повернулась к нему, но он уже начал говорить. «Маша, я просто хотел...» «Ты просто хотел?» – перебила я. «Отлично, тогда закончи чистить снег». «Один». Я бросила лопату в сторону и развернулась, направляясь к дому. За спиной слышались их голоса, но я не оборачивалась. «Хватит с меня этих цирковых представлений». В доме было тихо. Я села на диван, тяжело выдохнув, и закрыла глаза. Я должна была злиться, но вместо этого мысли снова возвращались к Диме. Его взгляд, его слова. «Почему он на меня так действует?» Я тряхнула головой, стараясь прогнать эти мысли. Но куда бы я ни смотрела, его образ вставал передо мной. «Достаточно. Ты сильная, Маша. Ты справишься. Но справлюсь ли?»